он побоялся бы проявить неповиновение самому Господу, приговаривая Лютера вопреки моему совету. «Значит, таково ваше мнение?» — произнес он. «Да», — ответил я. «Я прозрел». Сотни рук взметнулись, чтобы торжественно вынести Лютера. Снаружи его бурно приветствовали. Люди славили гордость и безумство. Их нелепые выкрики терзали мой слух. Я все еще ощущал обращенный на меня лихорадочно горящий взгляд монаха, бросившего мне вызов. Он хотел отвратить людей от их истинного блага, от их благополучия, и люди оказались столь безрассудны, что готовы были следовать за ним. Дай им волю, и они никогда не отыщут пути в рай. Но я был здесь, я знал, куда следует их вести и каким путем. Ради них я сражался с голодом, чумой. Ради них, если потребуется, я готов был сразиться против них самих. На следующее утро император провозгласил перед сеймом. Один единственный монах, опираясь лишь на собственное суждение, противопоставил себя той вере, что на протяжении более чем тысячи лет исповедовал христианский мир. Я решил защитить святое дело ценой своих владений, своей плоти и крови, своей жизни и души. Спустя несколько дней Лютер был изгнан из империи. Обнародованный в Нидерландах эдикт запрещал под страхом самых тяжких кар печатать без разрешения главы епархии какие бы то ни было трактаты по вопросам веры. Магистратам предписывалось преследовать сторонников Лютера. В тот момент, когда был поставлен вопрос о германской конституции, к нашему огорчению пришлось распустить сейм. Франциск I, разъяренный поражением, которое он потерпел при соискании имперского трона, готовился объявить нам войну. В Испании начались волнения, и Карлу пришлось отправиться в Мадрид. Он просил меня остаться с братом Фердинандом, которому он доверил управлять Германией. Вынесенный Лютеру приговор не утихомирил кипевшие в империи страсти. Монахи покидали свои монастыри и расходились по деревням, проповедуя еретические учения. Вооруженные банды, состоявшие из шкалеров, работников, искателей приключений, поджигали дома священников, библиотеки и церкви. В городах возникали новые секты, и еще более фанатичные, чем секта Лютера, вспыхивали бунты. В каждом селе объявлялись пророки, призывавшие крестьян сбросить княжеское ярмо, в деревнях поднимались знамена прежних восстаний, белый стяг, где был изображен золотой башмак, окруженный сияющими лучами, с лозунгом «Пусть тот, кто жаждет быть свободным, идет к солнцу». «Тревожиться не о чем», — уверял Фердинанд. «Достаточно горстки солдат, чтобы навести порядок». «Беспорядок», — уточнил я. «Эти бедняги правы. Необходимы реформы». «Какие реформы?» «Вот это и нужно выяснить». Я не забыл о резне, устроенной кармонскими ткачами, и, желая держать мир в своих руках, первым делом намеревался изменить его экономическое устройство. Однако распределение богатства никогда еще не было столь неразумным, как тогда. Товары стекались в наши порты, весь мир был открыт для торговли, и наши суда доставляли нам отовсюду бесценные грузы, а между тем сельское население и мелкие торговцы бедствовали как никогда. За фунт шафрана, что в 1515 году стоил 2,5 флорина и 6 крейцеров, приходилось платить 4,5 флорина и 15 крейцеров. Фунт хлеба вздорожал до 15 крейцеров. 100 фунтов сахара продавалось за 20 флоринов вместо 10. Коринфский изюм стоил 9 флоринов вместо 5. Все продовольственные товары подорожали, тогда как жалование снизилось. «Это недопустимая ситуация», — с гневом бросил я созванным мною банкирам. Они улыбались, снисходительно глядя на меня. Это моя наивность вызывала у них улыбки. «Объясните», — велел я банкиру Мюллеру, — «откуда такое бессмысленное повышение цен?» И они заговорили. И я узнал, что нынешняя нищета является результатом развития самой торговли. Золото, которым расплачивались конкистадоры, оплаченное кровью и потом индейцев, проникало в Старый Свет и вызывало повышение цен на все товары. Возникали мощные компании, чтобы снаряжать корабли и захватывать коммерцию. Разоряя мелких торговцев, они за несколько лет извлекали из торговли двойную прибыль и даже больше. Подобное обогащение вело к обесцениванию продукции сельского хозяйства. Серебро дешевело, зарплаты уменьшались, тогда как цены росли. В руках нескольких людей сосредоточились громадные состояния, которые проматывались на приобретение предметов роскоши, а тем временем простой люд подыхал с голоду. «Нужно обнародовать ордонанс, пресекающий монополии, ростовщичество и биржевые спекуляции», — заявил Мюллер. Я промолчал. Все князья и курфюрсты Германии, начиная с самого императора, зависели от подобных компаний. У них они занимали без счету деньги под ростовщические проценты. Руки у меня были связаны. Франциск I напал на Наварру, Люксембург и Италию. Карлу пришлось начать войну против него, и он умолял меня найти деньги для уплаты войскам. Наша судьба была в руках банкиров и крупных негациантов. Несколько недель спустя вспыхнул бунт в Форцхейме во Франконии. Волнения прокатились по всей Германии. Крестьяне провозгласили братство, равенство, раздел земель. Они жгли замки, монастыри, церкви. Они убивали священников и господ и делили между собой господское добро. К концу года бунтовщики хозяйничали повсюду. «Есть лишь одно средство», — сказал Фердинанд. «Надо созвать Швабскую лигу». Быстрыми шагами он мерил ярко освещенный зал, а курфюрсты, съехавшиеся за помощью, почтительно следили за ним. Их сердца были исполнены такого страха и ненависти, что даже воздух, которым мы дышали, казался мне ядовитым. Там, в селах, крестьяне устраивали иллюминации, водили хороводы и пели хором. Они пили вино и утоляли голод. В груди их пылал огонь. Я вспоминал о сожженных домах ткачей, о женщинах и детях, погибших под конскими копытами. «Бедные люди», — прошептал я. «Что вы сказали?» — спросил Фердинанд. «Я сказал, что есть лишь одно средство». Курфюрсты одобрительно кивнули. У них на уме были лишь собственные эгоистические интересы, они душили своих крестьян барщиной и налогами. Я же хотел, чтобы на земле правили справедливость и разум. Я хотел дать людям счастье. И все-таки я повторял вслед за ними. Есть лишь одно средство. Будто ни мои мысли и стремления, ни весь опыт прожитых мною веков не имели никакого значения на этой земле. Связан по рукам и ногам. Чудовищный механизм был пущен в ход, каждое зубчатое колесо цепляло следующее, и я был вынужден, вопреки своей воле, согласиться с решением Фердинанда, которое принял бы любой на нашем месте. Лишь одно средство. Своей непрочной победой крестьяне были обязаны лишь растерянности и раздробленности сеньоров. Едва аристократы оправились и объединили силы, им быстро удалось сокрушить взбунтовавшиеся орды. Так что я отправился в Нидерланды, чтобы оттуда плыть в Испанию и присоединиться к императору. Я скакал через те же хвойные леса, степи и ланды, что и 5 лет назад, когда вез дары Карла выборщикам. Тогда в моем сердце сияла надежда, я думал, я возьму империю в свои руки. Мне сопутствовал успех, я действительно пришел к власти. И что мне нынче было дозволено? Я хотел заново выстроить мир, а вместо этого тратил время и силы на защиту от хаоса, ереси, от людского честолюбия и упрямства. Я защищался, разрушая. Я ехал по опустошенным землям. Сожженные села, незасеянные поля, полумертвый скот бродил вокруг испепеленных мыс. По дороге я не встретил мужчин, только женщин и детей с исхудавшими лицами. Все мятежные города, селения, хутора были преданы огню, крестьян привязывали к деревьям и сжигали заживо. В Кёнигсфорде их затравили, как стадо кабанов. Чтобы спастись, люди карабкались на деревья, но их добивали пиками и выстрелами из мушкетов. Кони топтали упавших. В деревне Ингольштадт были замучены 4000 крестьян. Кое-кто укрылся в церкви, эти были сожжены заживо. Прочие собрались в замке, прижавшись друг к другу, пригнув головы к земле, избегая взглядов. Они молили о милосердии Господнем. Не пощадили никого.

Давно пора. Пора. Уже 10 лет. 10 лет торжественных церемоний, жалких усилий, бесполезных войн и резни. Мы еще ничего не построили, кроме нового света. Около года в нас снова жила надежда. Франциск I отказался от прав на Италию, Австрию и Фландрию. Германия, сплотившаяся вокруг Фердинанда, прогнала турок, осадивших Вену. Изабелла родила Карлу крепкого сына. Испании и империи был обеспечен наследник престола. Писарро готовился к покорению новой империи, еще более богатой, чем завоеванная Кортесом. В конце февраля 1530 года папа в кафедральном соборе в Болонье короновал Карла на имперский трон. Но вскоре волнения охватили Италию и Нидерланды. Курфюрсты-протестанты объединились, и Франциск I заигрывал с ними. Сулейман Великолепный вновь всполошил христианский мир, и Карл, собрав вокруг трона князей-католиков, готовился открыть против него военные действия. Я задаю себе вопрос, неужто и впрямь мы сможем уничтожить ересь, лишь подвергая еретиков сожжению на костре? Задумчиво произнес я. Они не слушают наших проповедников, заметил Карл. Мне хотелось бы понять их, но я не понимаю. Карл нахмурился. Их сердцами владеет дьявол. Когда-то он колебался, прежде чем допустить истязание индейцев, а теперь поощрял рвение папской курии в Испании и Нидерландах. Так он исполнял свой долг христианина сражаться с бесами. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы изгнать дьявола», — заверил я. Я понимал раздражение Карла. Мы опирались на протестантов в борьбе против папы и на католиков в борьбе против лютеранской лиги. Это была двойная игра, которая ни к чему не вела. Наша мечта о политическом единстве не могла сбыться, так как нам не удавалось полностью подавить религиозный разлад. Я был уверен в том, что этого можно достичь, нужно только найти верный метод. Преследования лишь распаляли упрямство еретиков. Проповедники вещали им на лживом фанатичном языке. Но возможно ли было заставить их расслышать голос разума и осознать свои истинные интересы? «Что вы называете их истинными интересами?» бросил Бальтус, с которым я обсуждал эти идеи. Он смотрел на меня с иронией. Это был один из тех людей, в поддержке которых я нуждался. Но со времен приговора Лютеру он стал говорить со мной недомолвками. «Вы правы», — сказал я, — «надо бы знать, что стоит за всем этим». «А вам это известно?» — спросил я, взглянув на него. «Я не вхож к еретикам», — парировал он с осторожной усмешкой. «А я к ним наведываюсь», — заметил я. Мне необходимо все выяснить. Когда Карл возглавил армию, я направился в Нидерланды и расспросил папского нунция Алеандра. Узнав, что наиболее многочисленная секта адептов — это анабаптисты, называемые так, поскольку они сами крестили друг друга, я захотел познакомиться с ними. Мне ответили, что это совсем не трудно, поскольку они не прячутся, а, похоже, жаждут сделаться мучениками. Мне впрямь удалось присутствовать на нескольких собраниях. Столпившись в задней комнате лавки, освещенной парой масляных ламп, ремесленники, подмастерья, мелкие торговцы с горящими глазами выслушивали воодушевленного оратора, несшего им священное слово. Чаще всего это был человечек с ласковым взором голубых глаз, утверждавший, что он есть новое воплощение пророка Еноха. Обычно в речах его было мало смысла, он возвещал сошествие нового Иерусалима, где воцарятся справедливость и братство. Но эти мечты провозглашались со страстной экзальтацией. Среди собравшихся было много женщин и юнцов. Они слушали с пылким вниманием, дыхание их становилось прерывистым, вскоре они принимались кричать, падали на колени и, плача, обнимались. Нередко они срывали с себя одежды и расцарапывали ногтями лица. Женщины бросались на пол, молитвенно скрестив руки, а мужчины топтали их тела. После этого они спокойно расходились по домам. Они казались безобидными. Глава местной инквизиции, время от времени приказывавший сжечь горстку этих фанатиков, сказал мне, что его поражают их мягкость и покорность. Женщины с пением шли на казнь. Я предпринял несколько попыток поговорить с их пророком, но тот отвечал лишь улыбкой. Несколько недель я не ходил на собрание в задней комнате. Когда я вновь вечером оказался там, мне показалось, что речи оратора переменились. Он вопил яростнее, чем прежде, а заканчивая, страстно воскликнул: «Недостаточно сорвать с богатых кольца и золотые цепи! Надо разрушить все!» Собравшиеся исступленно повторяли за ним: «Разрушить все! Разрушить все!» Кричали они с такой страстью, что во мне зародилась тревога. Выходя с собрания, я тронул за плечо пророка. «Почему вы проповедуете, что надо разрушить все? Объясните мне!» Он мягко взглянул на меня. «Надо разрушить!» «Нет», — возразил я, — «надо строить». Он покачал головой. «Надо разрушить. Людям не остается ничего иного». «Но вы же проповедуете о Новом Граде?» Он улыбнулся. «Я проповедую о нем только потому, что его не существует». «Так вы не желаете, чтобы он в самом деле воздвигся? Если он воздвигнется, если все люди будут счастливы, что им тогда останется делать на земле?» Он пронзил меня взглядом, в глазах его была тоска. «Мир так тяжко давит на наши плечи. Есть лишь один выход — разрушить все до основания». «Какой странный путь к спасению», — заметил я. Он хитро усмехнулся. «Они хотят превратить нас в камень. Мы не позволим превратить себя в камень». Внезапно голос пророка прогремел в ночи. «Мы все разрушим! Мы освободимся! Мы будем жить!» Вскоре после этого анабаптисты распространились по городам Германии, сжигая церкви, дома горожан, монастыри, книги, мебель, надгробия, урожай. Они насиловали женщин, устраивали кровавые оргии, они убивали всех, кто пытался противостоять их ярости. Я узнал, что пророк Енох сделался бургомистром Мюнстера, и время от времени до меня доходили отзвуки жутких вакханалий, разворачивавшихся под его началом. Когда архиепископ наконец вернул себе город, пророк был заключен в железную клетку, которую подвесили на одной из башен собора. Я не стал размышлять об удивительных превратностях его судьбы, но с беспокойством подумал: можно победить голод, победить чуму, но можно ли победить людей? Я знал, что лютеране тоже с ужасом взирают на беспорядки, спровоцированные анабаптистами. Я хотел попытаться использовать это чувство. Я потребовал встречи с двумя монахами-августинцами, которых церковный трибунал Брюсселя только что приговорил к сожжению на костре. «Почему вы отказались подписать эту бумагу?» — спросил я их, показывая акт отречения. Они улыбнулись, но не ответили. Это были люди среднего возраста, с грубыми чертами лица. «Я знаю», — продолжал я, — «вы презираете смерть. Вы жаждете попасть на небеса. Вы помышляете лишь о собственном спасении. И вы верите, что Господь одобрит подобный эгоизм». И они посмотрели на меня с некоторым удивлением. Мои слова отличались от обычных речей инквизиторов. «Вы слышали, что рассказывает об ужасах, которые секта анабаптистов устроила в Мюнстере и по всей Германии?» — спросил я. «Да». «Так вот, это на вашей совести, как и беспорядки, творившиеся во время Большого бунта 10 лет назад». «Вам известно, что сказанное вами ложно», — вскинулся один из монахов. «Лютер отрекся от этих несчастных. Он не отрекался бы от них с такой яростью, если бы не чувствовал свою вину». «Подумайте», — сказал я, — «вы провозглашаете право искать истину в ваших сердцах и проповедовать ее во весь голос, но кто помешает сумасшедшим и притом фанатикам тоже выкрикивать свою истину? Видите, сколько народилось сект и какие опустошения они произвели?» «То, что они проповедуют, ошибочно», — заявил монах. «А как можно доказать это, если вы отрицаете любые авторитеты?» — настаивал я. «Возможно, церковь нередко нарушала свой долг. Я допускаю даже, что порой она ошибается в своих наставлениях. Я не против того, чтобы вы выносили в тайне в своем сердце приговор ей. Но к чему нападать на нее с громкими обвинениями?» Они слушали меня, опустив головы и спрятав руки в рукавах сутаны. Я был настолько уверен в своей правоте, что решил, будто мне удастся убедить их. «Нужно, чтобы люди объединились», — говорил я. «Они должны бороться против враждебной природы, против нищеты, несправедливости, войн. Они не должны растрачивать силы в туне, в бесплодных спорах. Не сейте рознь между ними. Не могли бы вы пожертвовать вашими убеждениями ради блага собратьев?» Они подняли головы, и тот, что до сих пор молчал, произнес: «Есть одно единственное благо — это поступать согласно своим убеждениям». На завтра посреди площади в Брюсселе вздымалось пламя. Жуткий запах горелого мяса поднимался к небу. Собравшаяся вокруг костров толпа молча молилась за души мучеников. Облокотившись на подоконник, я смотрел на вихри черного пепла в воздухе. Безумцы. Они сгорали заживо. Они сами избрали эту участь, как выбрал смерть безумный Антонио, как безумная Беатрича отказалась жить, как пророк Енох умер от голода в клетке на башне. Я смотрел на костры и спрашивал себя, действительно ли они безумны, или же в сердцах смертных есть тайна, которую мне не дано постичь. Пламя погасло, посередине площади осталась лишь бесформенная обугленная масса. Я хотел бы расспросить этот пепел, уносимый ветром. Между тем Карл взял верх над Сулейманом. В Африке он выиграл войну с неверными, изгнал из Туниса пирата Барбароссу и возвел на трон Мулея Хасана, согласившегося признать главенство Испании. Теперь Карл отправился в Рим на Пасху. В церкви святого Петра он восседал на троне рядом с папой. Они вместе исполнили положенные обряды, вместе вышли из базилики. Империя впервые за многие века сравнялась в могуществе с папским престолом. Однако в самый момент этого триумфа мы узнали, что Франциск I внезапно отрекся от наследства герцога Миланского в пользу своего второго сына и что он послал армию на Турин. «Нет, я больше не желаю войны», — сказал Карл. «Бесконечные войны. Они обессиливают империю, да и к чему это?» Он, обычно владевший своими чувствами, мерил шагами залу, нервно теребя бороду. «Вот что я сделаю», — решительно произнес он. «Я вызову Франциска на поединок, поставив на кон Милан против Бургундии, а тот, кто проиграет, выступит под началом победителя в войне против неверных». «Франциск не примет этот вызов», — тихо заметил я. «Теперь я понимал, мы никогда не покончим с этим. Наши руки никогда не будут свободны. Покончив с французами, мы пойдем против турок, а победа над ними вновь обратит нас против французов. Едва нам удается подавить мятеж в Испании, тотчас в Германии вспыхивает новый. Едва нам удается ослабить протестантских князей, как приходится сражаться с высокомерием правителей католиков. Мы понапрасну изнуряем себя в схватках, цели которых уже не понимаем. Объединение Германии и правление новым светом не дают ни малейшей возможности задуматься о великих проектах. Карлу пришлось выступить в Прованс, и мы проследовали к Марселю, не сумев захватить его. Мы должны были вернуться в Геную и оттуда отправиться в Испанию, отдав при подписании мирного договора в Ницце Савою и 2/3 Пьемонта. Зиму Карл провел в Испании возле Изабеллы, чье здоровье внушало серьезные опасения. 1 мая после преждевременных родов у нее началась сильная лихорадка, и через несколько часов она умерла. Император на несколько недель затворился в монастыре в окрестностях Толедо. Вышел он оттуда постаревшим на 10 лет. Спина его ссутулилась, лицо стало свинцово-серым, а глаза потускнели. «Я уж думал, что вы никогда не выйдете из этого монастыря», — сказал я. «Мне бы хотелось остаться там». Неподвижно сидя в кресле, Карл смотрел в окно на безжалостное синее небо. «Разве вы не владыка?» — сказал я. Он взглянул на меня. «Не вы ли как-то сказали мне, ваше здоровье, ваше счастье ничего не значит?» «А-а-а!» — откликнулся я. «Вы еще помните эти слова? Самое время их вспомнить». Он провел рукой по лбу. Это был новый жест, жест старика. «Я должен передать империю Филиппу в целости», — вымолвил он. Я молча кивнул, и обжигающая бездонная тишина Кастильского лета сомкнулась вокруг нас. Как я посмел подсказывать ему, что он должен делать? Как я посмел однажды, слушая журчание фонтана в Гранаде, сказать себе: «Я дал этому человеку жизнь и счастье». Сегодня я вынужден был признаться: Это я дал ему эти поблекшие глаза, эту горькую складку губ и судорожно сжимающееся сердце. Его несчастье сотворено мною. Казалось, в его душе царил холод. Я так явственно ощущал этот холод, будто дотронулся до руки мертвеца. На протяжении нескольких недель мы были погружены в какое-то бесчувственное состояние. Мы вышли из него благодаря призыву Марии, сестры Карла, правившей Нидерландами от его имени. В Генте начались волнения. Уже довольно давно процветание Антверпена омрачало жизнь старого города. Тамошние торговцы наблюдали, как оттуда утекает большая часть заказов, а работники, оставшись без дела, впадают в нищету. Когда Регенша решила обложить все города национальным налогом, Гент отказался его платить. Мятежники разорвали городскую конституцию, дарованную жителям Гента в 1515 году. Они гордо нацепили на одежду, как условный знак, обрывки пергамента. Убив бургомистра, они приступили к разграблению города. От короля Франциска I мы получили право на свободный проход, и 14 февраля Карл V вошел в Гент. Его сопровождали Мария, папский легат, послы, князья и правители Германии и Испании. За ними следовала имперская кавалерия и 20 тысяч ланскнехтов. Проход кортежа вместе с обозами растянулся на 5 часов. Карл расположился в замке, где появился на свет 40 лет назад, а войска рассредоточились по городским кварталам, и там воцарился страх. На третий день главари мятежников отказались от борьбы. 3 марта начался суд. Генеральный прокурор Малина описал сувереном вину города. Делегация жителей Гента прибыла, чтобы умолять регеншу о милости. Их она выслушала с гневом и потребовала самого сурового наказания. «Вы не устали карать?» — спросил я Карла. Он удивленно посмотрел на меня и ответил вопросом на вопрос. «Какое значение имеют мои чувства?» Он вновь выглядел безмятежным, много ел и пил, с неизменным тщанием занимался своим туалетом. Ничто в его поведении не говорило о пустоте, поселившейся в его сердце. «Вы в самом деле думаете, что эти люди преступники?» Брови его удивленно поднялись. «А разве американские индейцы были преступниками? Не вы ли говорили мне, что невозможно править, не причиняя зла?» «При условии, что зло идет на пользу», — быстро парировал я. «Приведите пример». «Восхищен вами», — сказал я, разведя руками. «Я не имею права подвергать опасности наследство Филиппа», — сказал Карл, отвернувшись. На завтра начались казни. 16 вожакам отрубили голову, а тем временем испанские наемники грабили дома горожан, насиловали их жен и дочерей. Император повелел разрушить квартал со всеми его церквями и возвести на развалинах крепость. Городская казна была конфискована. У жителей Гента отобрали оружие, пушки, боеприпасы, а также большой колокол, который называли Роландом. Все их привилегии были отменены, а горожанам назначен внушительный штраф. «Зачем?» — бормотал я. «Зачем?» Мария, восседавшая рядом с братом, улыбалась. 30 натаблий в черном, босиком и с непокрытой головой стояли на коленях у ног суверенов. За ними, в рубищах и с веревками на шее, стояли 6 представителей от каждой гильдии, 50 ткачей и 50 членов народной партии. Все стояли, склонив головы, стиснув зубы. Они хотели быть свободными, и чтобы наказать их за это преступление, мы поставили их на колени. По всей Германии 1000 людей были колесованы, четвертованы, сожжены. 1000 представителей знати и горожан в Испании были обезглавлены. В голландских городах еретики корчились в пламени костров. Зачем? Вечером я заявил Карлу. Я хотел бы отправиться в Америку. Теперь? Да. Это была моя последняя надежда, единственное желание. Годом ранее мы узнали, что Писарро захватил блиставшего золотом и бриллиантами правителя Перу на глазах его войска и подчинил себе его владения. Первый галеон из этого нового королевства приплыл в Севилью, на его борту было 42 496 золотых песо и 1750 марок серебра. Там, в Америке, не тратили силы на ведение бесполезных войн и жестокую борьбу для поддержания шаткого прошлого. Там заново изобретали будущее, строили, творили. Карл подошел к окну. Он смотрел на серые воды канала, зажатого меж каменных набережных. Вдали темнела громада колокольни, лишенной колоколов, предмета гордости горожан. «Мне никогда не увидеть Америк». «Вы увидите их моими глазами. Вы знаете, что можете доверять мне». «Пусть это случится позже», — сказал он. Это был не приказ, это была просьба. Какая же великая скорбь владела им, если с его губ сорвались эти умоляющие интонации. Он твердо сказал: «Вы нужны мне здесь». Я склонил голову. Мне хотелось увидеть Америку сейчас. Кто знает, надолго ли сохранится это желание. Ехать следовало без промедления. «Я подожду», — тихо произнес я. Я ждал 10 лет. Все без конца менялось, и все оставалось тем же самым. В Германии процветало лютеранство, турки вновь угрожали христианскому миру, в Средиземном море опять расплодились пираты. Мы хотели отобрать у них Алжир и потерпели неудачу. Шла новая война с Францией. По договору, подписанному в Крепи-Ан-Валуа, император отказывался от Бургундии, а Франциск I — от Неаполя, графства Артуа и Фландрии. После 27 лет сражений, истощивших силы империи и Франции, противники оказались лицом к лицу, не имея возможности что-либо изменить в обоюдных позициях. Карл был обрадован тем, что папа Павел II созвал Большой церковный собор в Тренте. Протестантские князья тотчас развязали гражданскую войну. Несмотря на мучившую его подагру, Карл, жертвуя собой, сумел сократить число своих противников. Наместник императора в Милане совершил оплошность, захватив Плезанс. Разъяренный папа начал переговоры с Генрихом II, новым королем Франции, и перевел Трентский собор в Болонью. Карлу пришлось пойти на Третейское соглашение с Аугсбургом, компромисс, который не устроил ни католиков, ни протестантов. И те, и другие неизменно отвергали проект германской конституции, за который мы без устали боролись с тех самых пор, как Карл стал императором. «Мне ни в коем случае не следовало подписывать это Третейское соглашение», — заявил он. Император сидел в глубоком кресле, больная нога была вытянута горизонтально на табурете. Так он проводил те дни, когда события не вынуждали его садиться на коня. «У вас не было другого выхода», — заметил я. «Так всегда говорят», — сказал Карл, пожимая плечами. «Так говорят, потому что это правда». «Единственное средство. У нас нет выбора, мы не можем поступить иначе». Шарманка крутилась на протяжении многих лет и веков. Только тупица мог вообразить себе, что человеческая воля в силах изменить ход событий. Что стоили все наши великие планы? Он сказал: «Я должен отказаться. Любой ценой». «Тогда будет война, и вы потерпите поражение». «Знаю». Он провел рукой по лбу. Этот жест у него уже вошел в привычку. Казалось, он думал: «Отчего бы мне не потерпеть поражение?» И, возможно, он был прав. Несмотря ни на что, были люди, чьи желания оставляли след на земле. Лютер, Кортес. Не потому ли, что они допускали возможность поражения? Мы же предпочли победу. И теперь спрашивали себя: «И что это за победа?» Помолчав, Карл сказал: «Филипп не будет императором». Он знал об этом уже давно. Фердинанд вновь сурово потребовал вернуть имперский трон, который он желал передать своему сыну, но никогда еще Карл не заговаривал вслух об этом провале. «И что из того?» — сказал я. Я разглядывал блеклые шпалеры, дубовую мебель, ветер за окном гнал осенние листья. Все здесь было застывшим и пыльным. Династии, границы, косность, несправедливость. К чему нам ожесточенно отстаивать развалины этого старого трухлевого мира? «Сделайте Филиппа испанским принцем и императором обеих Индий. Только там можно творить и строить». «Можно ли?» «Вы сомневаетесь в этом?» Там совершенно новый мир, завоеванный вами. Вы возвели там церкви, построили города, вы сеяли и собирали урожай». Он покачал головой. «Кто знает, что там происходит?» Положение и вправду было неясным. Между Писарро и одним из его спутников разгорелась война. Тот был побежден и приговорен к смерти, но его сторонники убили Писарро. Вице-король, посланный императором, чтобы прекратить расприю, был застрелен солдатами Гонсалеса Писарро, которого королевские лейтенанты намеревались сместить и казнить. Единственное, что было доподлинно известно, новые законы не соблюдались, а с индейцами обращались по-прежнему плохо. «Когда-то вы хотели увидеть все собственными глазами», — вспомнил Карл. «Да. И вы до сих пор хотите этого?» Я колебался. Что-то еще еле слышно трепетало в моем сердце. Возможно, то было желание. «Я всегда хочу служить вам», — твердо выговорил я. «В таком случае отправляйтесь посмотреть, что мы там сотворили. Мне необходимо знать». Погладив больную ногу, Карл повторил: «Мне необходимо знать, что я передам Филиппу». И, понизив голос, добавил: «Надобно знать, что же я сделал за 30 лет правления». Через 6 месяцев, весной 1550 года, я отплыл в Сан-Лукар-де-Барамеду на каравелле, которая отправилась в путь вместе с 3 торговыми судами и 2 боевыми кораблями. Облокотившись на леер, я целыми днями смотрел на пенный след корабля на водной поверхности, путь, что проделали каравеллы Колумба, Кортеса и Писарро. Как часто я водил по нему пальцем на пергаменте карт. Но ныне море уже не было тем ровным пространством, которое я мог накрыть рукой. Оно волновалось и сверкало на солнце, оно раскинулось так, что невозможно было охватить его взглядом. «Как овладеть морем?» — думал я. В своем кабинете, в Брюсселе, Аугсбурге или Мадриде, я мечтал держать мир в своих руках. Мир гладкий и круглый, подобно глобусу. А теперь, день за днем скользя по синим водам, я спрашивал себя: «Так что же такое мир? Где он?» Как-то утром я лежал на мостике с закрытыми глазами, когда ветер вдруг донес до меня запах, которого я не вдыхал уже 5 месяцев. Теплый и пряный запах, запах земли. Передо мной, пропадая вдали, тянулся плоский берег, оттененный полосой деревьев с огромными листьями. Мы входили в воды архипелага Лукая. Я в сильном волнении созерцал громадную зеленую поверхность, казалось, плывшую по воде. За годы до нас вперед смотрящая здесь крикнул «Земля!», и спутники Колумба упали на колени. Они, как и мы сегодня, услышали щебет птиц. «Мы собираемся высадиться на этих островах?» — спросил я капитана. «Нет», — ответил он, — «они безлюдны». «Безлюдны?» — повторил я. «То есть это правда? Разве вы не знали?» Я не верил в это. В 1509 году король Фердинанд утвердил договор с жителями островов Лукаюс. Падре Лас Касас утверждал, что они загоняли индейцев с помощью собак как дичь, и 50 000 туземцев были уничтожены или разогнаны. 15 лет назад на побережье еще оставалось несколько поселенцев, живших добычей жемчуга, пояснил капитан. Но тогда услуги ныряльщика уже стоили 150 дукатов. Местное племя вскоре вымерло, и последним испанцам пришлось покинуть острова. «Сколько островов насчитывается в этом архипелаге?» — спросил я. «Около 30. «И все они безлюдны?» «Все». На вычерченной географами карте архипелаг выглядел скоплением малозаметных пятен. И вот оказывается, что каждый из его островов не менее реален, чем сады Альгамбры. Эти острова изобилуют цветами пылающих оттенков, птицами, ароматами. Море, стиснутое рифами, образовывало спокойные лагуны, которые моряки окрестили водными садами. Полипы, медузы, водоросли, кораллы разрастались в прозрачной воде, где плавали красные и синие рыбы. В отдалении друг от друга над водой поднимались песчаные наносы, напоминавшие севший на мель корабль. Иногда такой песчаный холм был опутан вьющимися травами и лианами,

Ее мать тоже была красивой, и красота стоила ей жизни. Солдаты Писара повесили ее и еще двух женщин, чтобы доказать индейцам, что испанцам безразличны индианки. «А что скажете об этом?» — спросил я. «Это сын вождя, которого сожгли заживо, так как решили, что податей, собранных в деревне, недостаточно». И пока мы неспешно обходили внутренний двор, на наших глазах разворачивалась история завоевания Америки. Когда люди Писара вторглись в эти земли, они постановили, что каждая деревня обязана отдать им все съестные припасы, скопленные за годы. Эту провизию испанцы не ели, они ее раскидывали и жгли. Они забивали стада, губили урожай, после них оставалась пустыня, и люди из туземных племен тысячами умирали с голоду. Чтобы подпалить деревню, годился любой предлог, а если несчастные жители пытались бежать из подожженных домов, на них градом сыпались стрелы. При приближении конкистадоров жители целых городов кончали жизнь самоубийством. «Если вы желаете продолжить объезд этих многострадальных земель, я дам вам проводника», — сказал Падре Мендонес. Он указал на высокого, смуглого молодого человека, который, казалось, дремал, прислонившись к пальме. «Это сын испанца и индианки, принадлежавший к роду инков. Отец, как это нередко бывает, бросил его мать, чтобы жениться на даме из Кастилии, а ребенка отдал нам. Юноша знает историю своих предков, он хорошо ориентируется в этих местах, поскольку часто сопровождал меня в поездках. Через несколько дней я покинул королевский город в сопровождении юного инка по имени Филиппилло. Вице-король предоставил в мое распоряжение крепких лошадей и десяток носильщиков-индейцев. Над побережьем навис плотный туман, совершенно скрывший солнце, земля была покрыта росой. Мы ехали по дороге, огибавшей холм, поросший великолепными травами. Это была широкая, вымощенная каменными плитами дорога, более прочная и удобная, чем дороги Старого Света. «Ее построили инки», — с гордостью заявил мне проводник. «Вся империя была покрыта такими дорогами. От Кито до Куско сновали курьеры, они бежали быстрее, чем ваш конь, и разносили во все города указы императора». Я восхищался этим великолепным творением. Для переправы через реки инки сооружали каменные мосты. Через овраги они нередко перебрасывали сплетенные из тростника висячие мостики, которые удерживались с двух сторон деревянными кольями. Мы ехали верхом несколько дней. Меня удивляла энергия наших носильщиков-индейцев. С тяжелым грузом провизии и одеяла они без устали проделывали по 15 лье каждый день. Вскоре я узнал, что они черпают силы в растении под названием кола, зеленые листья которого они безостановочно жевали. Добравшись до пункта остановки, они сбрасывали поклажу на землю и падали сами, словно подкошенные. Через минуту они вновь принимались жевать шарик из скрученных свежих листьев, и к ним возвращалась бодрость. «Вот Пахакумак», — возвестил Филиппилло. Я остановил коня, повторяя «Пахакумак». Это слово вызвало видение города со множеством дворцов из резного камня и кедрового дерева, с садами, где растут душистые растения, с громадными лестницами, спускающимися к морю, с заводями, полными рыбы и водоплавающих птиц. Террасы дворцов украшают деревья из цельного золота с цветами, плодами и золотыми птицами. Пахакумак. «Ничего не вижу», — сказал я, тараща глаза. «А здесь больше не на что смотреть», — ответил мне инка. Мы подъехали ближе. Холм с уступами террас служил постаментом сооружению, от которого осталась лишь стена, выкрашенная в красный цвет. Она была сооружена из громадных каменных глыб, составленных друг на друга без всякого цемента. Я взглянул на своего проводника. Сидя на коне, с высоко поднятой головой он смотрел в никуда. На завтра мы, расставшись с побережьем, начали подниматься в гору. Мало-помалу мы оставили далеко внизу туман, нависавший над прибрежной полосой. Воздух стал более сухим, растительность более разнообразной. Холмы, видневшиеся вдали, были, казалось, покрыты золотыми камешками. Подъехав ближе, мы различили огромные поля, где росли подсолнухи и ромашки с желтой серединкой. На поросших травой склонах росли также злаки и голубые кактусы. Несмотря на крутой подъем, температура оставалась прежней. мы миновали несколько покинутых жителями деревень. Дома из сырцового кирпича были не тронуты людьми, но сдались под напором растительности. Проводник пояснил мне, что при подходе испанцев жители бежали через Анды, унося с собой свои сокровища. Никому не известно, что с ними стало. Прежде даже в самой маленькой деревушке ткали материи из волокон агавы и хлопка, а также из шерсти ламы, окрашенной в различные цвета. Здесь делали глиняную посуду, расписанную по красному фону человеческими лицами или геометрическим орнаментом. Ныне все вымерло. Я терпеливо расспрашивал юного инку, и понемногу, пока мы пересекали гигантское плато, расположенное в 8 с лишним тысяч футов над уровнем моря, где все же попадались голубые кактусы, узнавал, какой была империя его предков. Инки не знали частной собственности. Они сообща владели землей, которую каждый год делили заново. Общественная земля была предназначена для содержания чиновников и создания продовольственных запасов на случай недорода. Они называли ее землей инки и солнца. Каждый индеец в определенный день отправлялся возделать эту землю. Они также работали на полях, отведенных больным, вдовам и сиротам. Они работали с любовью, призывая на помощь друзей и целые деревни, чтобы возделывать свои куски пашни. Приглашенные спешили с такой готовностью, словно были званы на свадьбу. Каждые 2 года среди всего населения распределяли шерсть, а в теплых краях и хлопок с царских полей. В своем доме каждый делал все необходимое и за каменщика, и за кузнеца, и был хозяином на собственном поле. Среди них не было бедных. Я слушал Филиппилу и думал, вот она, разрушенная нами империя, та империя, что я желал создать на земле и которую не сумел выстроить. «Куско!» — возвестил инка. Оказавшись на перевале, мы обнаружили внизу зеленое плоскогорье, усеянное деревнями. Это была цветущая долина Вулканиды. Чуть дальше виднелись белый конус Айзуяты и снежная цепь Анд. Город располагался у подножия холма, увенчанного развалинами. Пришпорив коня, устремился я к древней столице инков. Мы проезжали через поля, где росли клевер, ячмень и маис, через плантации колы. Равнина была пронизана каналами, прорытыми инками. На холмах ярусами были выложены террасы, чтобы избежать оползней. Эти строители дорог, к тому же, были еще и земледельцами более искусными, чем любой народ старого континента. Перед тем, как въехать в город, я поднялся на холм. Развалины на его вершине некогда были крепостью, где император держал оборону от войск Писарро. Она была окружена 3 рядами крепостных стен, сложенных из идеально подогнанных глыб темного известняка. Возле этих каменных стен я забыл о времени. Укрепления Куско не были разрушены полностью. Здесь сохранилось несколько башен, а на улицах уцелели красивые каменные дома. Но от большей части сооружений остались лишь фундаменты на их основе. Испанцы поспешно возвели надстройки из полых кирпичей. Несмотря на благоприятное расположение и многочисленность жителей, индейцев и колонистов, казалось, что над этим городом нависло проклятие. Испанцы жаловались на суровость климата и ощущение, что их ненавидят. Мне говорили, что каждый раз в годовщину вторжения конкистадоров старики-индейцы прижимаются ухом к земле, в надежде, что до них донесется грохот подземных вод, которые однажды должны смыть всех испанцев. Проведя в Куско всего несколько дней, мы вновь пустились в путь. Воздух плоскогорья был настолько сухим и холодным, что мы нередко обнаруживали на обочине мертвых мулов. В этих местах трупы не были подвержены разложению. Изредка нам попадались развалины дворцов, храмов, крепостей. Сохранились лишь обломки гигантских сооружений, построенных без применения арок и треугольных или шестиугольных сводов. В удаленной части большого высохшего озера мы обнаружили развалины великолепного города Пияо-Канакао. На земле валялись обломки гранита и порфира. То, что некогда было храмом, ныне представляло собой лишь груду развалин. На прежние улицы указывали линии высоких камней. Дорогу украшало множество гигантских, грубо высеченных из камня статуй. Все деревни, мимо которых мы приезжали, были безлюдны, а чаще всего сожжены. В одной из них мы увидели старика,

Может быть, в последний раз за годы, за века мне дано было говорить. «Я понимаю их», — сказал я. «Теперь я их понимаю. Для них имеет цену вовсе не то, что они получают, а то, что они делают. Если мне дано творить, они должны разрушать. Но в любом случае они отказываются от того, что есть, иначе они не были бы людьми. А нас, тех, кто хотел сотворить мир вместо них и заключить их туда, они могут лишь ненавидеть. Этот порядок, это отдохновение, о котором мы мечтали, стали для них худшим проклятием». Карл опустил голову, он не слушал чужих слов, он молился. «Мы ничего не можем сделать ни ради них, ни против них», — продолжил я. «Мы ничего не можем». «Можно молиться», — сказал император. Он был бледен, уголок рта дернулся, как в те моменты, когда нога причиняла ему боль. «Испытание закончено», — объявил он. «Иначе Господь оставил бы в моем сердце хоть каплю надежды». Через несколько недель Карл V удалился в Брюссель. Он поселился в домике, расположенном посреди парка, недалеко от Лувенских ворот. В маленьком одноэтажном особняке были собраны научные инструменты и часы. Спальня императора была узкой и голой, словно монашеская келья. Хотя смерть Морица Саксонского избавила Карла от самого могущественного противника, он отказался воспользоваться этим преимуществом. Он отказался заниматься германскими вопросами, а также добиваться имперского трона для сына. На протяжении 2 лет он приводил свои дела в порядок, и все, за что он брался, ему удалось. Он изгнал французов из Фландрии, заключил Воссельский договор и успешно решил вопрос о браке Филиппа с Марией Тюдор, королевой Англии. Но это не поколебало его решение. 25 октября 1555 года в Большом зале Брюссельского дворца он созвал торжественное собрание, на которое явился в траурных одеждах, опираясь на руку Вильгельма Оранского. Советник Филибер Брюссельский зачитал официальное волеизъявление императора. Затем император встал. Он напомнил собравшимся, как 40 лет назад в этом самом зале он объявил себя полностью дееспособным, напомнил о том, как стал наследником своего деда Фердинанда, а потом обрел императорскую корону. Христианский мир он застал в состоянии разброда, а свои владения — в окружении враждебных соседей, от которых ему пришлось обороняться всю жизнь. «В настоящий момент, — заявил он, — силы покидают его, и он желает передать Нидерланды Филиппу, а империю — Фердинанду. Он призвал сына чтить законы предков, уважать мир и право. Что касается его самого, то он никогда никому не причинил ущерба намеренно. Если мне случалось учинить по отношению к кому-либо несправедливость, то я прошу за это прощения», — сказал он. При последних словах он сильно побледнел, а когда сел, то слезы текли по щекам. Его сподвижники рыдали. Филипп бросился в ноги отцу, Карл обнял его и нежно расцеловал. И лишь я знал, отчего плакал император. 16 января 1556 года он в своих покоях подписал указ, в соответствии с которым отрекался в пользу Филиппа от Кастилии, Арагона, Сицилии и Новых Индий. В этот день впервые за многие годы я узрел, как он смеется и шутит. Вечером он съел омлет с сардинами и изрядное блюдо из угрей, а после трапезы он в течение часа слушал виолу. Он выстроил себе жилище в сердце Испании, возле монастыря Юсте. «Вы отправитесь со мной туда?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Что я могу сделать для вас? Разве мы не пришли к выводу, что ни для кого ничего нельзя сделать?» Он посмотрел на меня и сказал, подчеркивая каждое слово: «Я буду молить Господа, чтобы однажды он даровал вам покой». Я проводил его до Флессинги и долго стоял на песчаном берегу, глядя на увозивший его корабль. Потом паруса исчезли за горизонтом. «Я устала», — сказала Регина. «Можно присесть?» — сказал Фоска. Они долго шли, углубившись в лес. Ночь под сенью деревьев была теплой. Регине хотелось улечься среди папоротников и заснуть навеки. Усевшись, она сказала: «Не продолжайте. Это бесполезно. До самого конца будет все та же история, я ее уже знаю». «Та же и каждый день иная», — сказал Фуска. «Вам стоит выслушать». «Недавно вы не хотели ее рассказывать?» Фуска улегся рядом с Региной. Какое-то время он молча смотрел на темную листву каштанов. «Можете ли вы представить себе парус, скрывающийся за горизонтом, и меня, стоящего на песчаном берегу и всматривающегося в исчезающий корабль?» «Могу», — откликнулась Регина. «Теперь она и правда могла. Когда история подойдет к концу, я увижу, как вы исчезаете на обочине дороги. Вы прекрасно понимаете, что вам предстоит исчезнуть». Она закрыла лицо руками. «Не знаю, я больше ничего не знаю», — сказала она. «Зато я знаю. И раз я еще могу говорить, я продолжу». «А потом?» «Не будем думать об этом. Я говорю, вы слушаете. Пока еще не время задавать вопросы». «Ну ладно, продолжайте», — сказала она.